Итак, производственный консалтинг. Очень интересный опыт, он только очный. Я снова повторюсь, я не знаю ни одного пряничника, кого бы приглашали на производство для внедрения того или иного продукта в ассортимент. Расскажу про свой опыт. В Москве это компания «Любовь и сладости». Я думаю, что многие знают об этой компании. Это компания Сергея Жукова. Вот «Руки вверх» компания. Группа была, может быть, помните, такой пухлячок. Вот у него есть совместно с женой кондитерская, которая называется «Любовь и сладости». На их производстве мы учили девочек пряничной росписи. Второй случай. В Краснодаре сеть кондитерских. Я могу сейчас ошибаться, я точно не помню. Ганс и Мария, по-моему, Ганс или Марта, Ганс и Мария. И в Томске, в огромном гипермаркете с собственным производством, по-моему, гипермаркет назывался «Глобус», и в Новосибирске в кондитерской или в кафе-пекарне. В чем суть? Вас приглашают на свое производство, и вы проводите обучение персонала приготовлению своих сладостей. То есть это не просто мастер-класс, куда приходят любители, а вас приглашают на производство. И вам платят не за количество людей, пришедших на мастер-класс, а за время, которое вы проводите на этом производстве. Вот, наверное, это такое основное отличие. Вот у кого сейчас в работе то, что необычно? Зефирные цветы, пряники, моти, что-то из там, шоколада, допустим, те же самые сырные трюфели. Что можно из, там, допустим, супер эксклюзивного при упрощении сделать массовым. Пусть это вас не пугает, но в любом случае консалтинг, консультация на производстве, их задача какой-то необычный продукт сделать массовым, да, то, что можно купить у домашнего мастера, очень часто сложно купить в какой-то кондитерской. Ну, вы сами можете посмотреть уровень росписи пряников у домашних мастеров и уровень росписи пряников в кондитерских, таких вот, в которых не были пряничники, кого не учили. Очень примитивно, очень так топорно. Да, их покупают, окей. Но есть кондитерские, которые себя рекламируют как премиум сегмент. И они не могут себе позволить вот такую работу. Им нужно, во-первых, они не хотят закупаться у кого-то со стороны, они хотят делать пряники на своем производстве. Вот это важный момент. Платят вам за день работы. За мастер-класс в среднем, ну, бывает там 5-8 человек, но обычно очень мало, там 4-5-6 человек. Плюс-минус 50 тысяч рублей. Естественно, у них все отлично с инвентарем, есть люди, есть место их работы. В моем случае я могла их удивить наличием проектора. Для всех это было прям в то время такое ноу-хау, как это можно вот так вот просто взять и перенести красивую надпись или какой-то логотип или персонажа на пряник. И прямо во время мастер-класса они выписывали директору такие накладные, что нужно заказать. В общем, достаточно забавно. Вы должны понимать, что есть рестораны дорогого сегмента, и они приглашают мастеров со сложным продуктом. Для чего? И почему? Кондитерские хотят лично обучиться создавать то, чего в их городе нет, либо что представлено достаточно там криво-косо вот в массовом сегменте. Да? Муссовые пирожные, опять же, какие-то сложные цветы. Это то, что продается в кондитерских. И хочется, чтобы это было супер эксклюзивно, супер красиво, и не надо снова, да, заказывать на стороне. Вот начните анализировать свой продукт, а он массовый, он продается в магазине или в кафе, его можно адаптировать под массовое производство, какие-то технологические, его удобно включить в процессы на производстве, хранить, готовить, продавать. Как нужно сотрудничать? Опять же, через личное взаимодействие. Тут спам-рассылки не подойдут. Можно и через социальные сети, через ВК, через Инстаграм находить кафе рядом с вами и начать как бы с них, да. Если вы не работаете на заказ, а только обучаете, тут нет конкуренции. Более того, вас могут оформить у себя на производстве как консультанта. Вы можете взять кондитерские рестораны в соседних городах, и если не страшно, то и где-то даже очень далеко. Опыт консалтинга шикарен. С таким багажом можно куда угодно идти работать, пищевиком, опыт и кейсы будут супер. Да? Когда я говорю, что мои пряники по моей технологии, по моему рецепту продаются вот в этих местах. Да? Любовь и сладости – это хорошая кондитерская в Москве, кондитерская в Новосибирске. Господи, забыла название, ну и бог с ним, это было очень давно. В Краснодаре сеть кондитерских. В Томске огромный гипермаркет. То есть я могу рассказать, и это мои кейсы, это живое мое подтверждение экспертности. Понятно, что не всем кафе нужно введение нового продукта. Если посмотреть на те кафе, там, производства, которых сотрудничали со мной, то это либо самые крутые, либо, ну, такие не то, что крутые, крупные, либо лидеры рынка. Любовь и сладости. Это была единственная кондитерская, которая продавала пряники собственного производства. И леденцы, между прочим, кстати, тоже у них появились после того, как вот появились у нас. Ганс и Мария, это в Краснодаре, уже делала пряники до меня. Но они были настолько кривые, ну, очень некрасивые. Они были огромные, они были страшные. Они использовали какую-то непонятную глазурь, которая после заливки набухала, становилась больше. Ну, то есть я вообще не понимала, как они вообще пришли к такому, что они делали. То есть это была такая помадка, которая смазывалась, она не застывала, и они продавали вот как пирожное, что нельзя друг на друга пряники были положить. И текла, если там в пакете положить на бок или что-то еще. То есть в Томске, допустим, в гипермаркете делали вообще все, что угодно, кроме пряников. Они не умели делать пряники. Они делали там сотнями торты, всякие пирожные, не очень, скажем так, дорогого сегмента, потому что это такой масс-маркет. Вот пряники им нужно было делать, и они приглашали меня непосредственно на их производство, чтобы адаптировать. И со мной консультировались. А можно заменить сливочное масло на маргарин, например? Да? А можно заменить, не использовать мед, а использовать инвертный сироп или использовать патоку? И мы адаптировали рецепт под их запрос. Я не несу ответственности за то, что они продают. Я несу ответственность за свое обучение. Если они удешевляют ингредиенты и их результат устраивает, как бы я за это ответственность не несу, меня просят научить технологическим процессам. Чтобы вы не думали, да, там, типа, я их научила делать плохо. Нет, я учу делать, как я учу. Если у них есть задача удешевить, упростить, то я им рассказываю, что можно на что поменять, а что нельзя. На что это скажется, как это скажется на вкусе. И это уже их выбор, работать с такими ингредиентами или нет. Подведу такой небольшой итог. Вы должны понимать, что если у вас есть необычный продукт, который не является массовым в продаже, там, в магазине, в кафе, то с этим продуктом вы можете уйти вот в тему консалтинга и очень хорошо на этом зарабатывать. Это такой мастер-класс для профессионалов в профессиональной среде. Были попытки у таких производств отправлять на обычные мастер-классы своих сотрудников, но в чем разница? Обычный мастер-класс, там чаще всего программа сложнее, техники сложные, что-то прям очень замороченное, тонировка и прочее, да? А если это производство, им нужно максимально быстро сделать красиво. Вот мой YouTube-канал, кто вот его смотрит, заметил, наверное, да, такая идет тенденция. Я делаю очень просто, но это выглядит эффектно. То есть у меня задача, это, наверное, поэтому я во многих производствах меня приглашали проводить вот эти вот обучающие мастер-классы, сделать красиво, не тратя на это уйму времени и усилий. Я делаю такие росписи, такую технику применяю, с которой может справиться даже новичок. Даже вот, скажем так, кондитер кондитеру рознь, можно уметь печь торты, но не уметь расписывать пряники, вы это все прекрасно понимаете. То есть человек, он понимает теоретически, как все это внутри устроено, но на пряники сажали именно таких с художественным вкусом людей, с тонкой мелкой моторикой, и они в любом случае должны были делать много. И мы адаптировали узоры под этого человека, чтобы, тратя немного времени, создавать красивые работы. Потому что пряники это в любом случае внешне очень привлекательно должны были выглядеть. Но опять же скажу, если вы делаете зефир, без суперсложных каких-то элементов можно показать, как делать зефирные цветы, как это упаковать, как это презентовать, как это выставить на витрине, как это продать. Если вы делаете какие-то шоколадные композиции, делаете, там, не знаю, сырные конфеты, сырные трюфеля, там сильно сложного ничего нету, да, это необычный состав, который вы тоже можете адаптировать под массовое производство и так далее. Любой свой продукт, подумайте, а он вообще продается? Такое, что есть у вас, оно вообще продается в магазинах? Нет. Хотят его купить люди и могут ли это делать в кондитерских или там в пекарнях? Возможно, да. Так вам надо предложить свой продукт как раз вот в такие места, чтобы с ними сотрудничать. Не думайте, что это будут ваши суперконкуренты. Если вы не работаете на заказ, они не будут вашими конкурентами. Вы просто обучаете. Если совсем страшно, предлагайте свои услуги компаниям, кафе, пекарням вне вашего города.